Глава вторая. Муравейник. Еще комар! — взвыла Хилла, хлопнув себя по шее. — Пошли домой, ничего мы уже не найдем. Дверь к букам закрылась, ключ пропал, майки тоже. Нет тут ничего, кроме комаров. — Сейчас! — пробормотал Капо, оглядывая лесную полянку, папоротники и камни. Он видел поваленное дерево рядом со скалой, видел его корни. Где-то здесь была дверь, в которую ушли буки. Но теперь скала была гладкая, без единой трещинки. Казалось, все это им приснилось. Бучий танец в лунном свете, скрип двери в скале, цепочка мохнатых бук с топотом уходящих под землю домой. Или это был не сон? Во всяком случае, бук здесь больше нет. И майки нет. В одной руке Капо держал ручку в другой раскрытую тетрадь. На первой странице было выведено аккуратным почерком «План». И все. Потому что плана на самом деле не было. План только зрел у Капо в голове, но причитания Хиллы мешали ему зреть. Капо никогда раньше не замечал, как ужасно много Хилла болтает. Теперь без майки это стало очень заметно. Просто чудо, что прежде ему удавалось додумывать мысли до конца. «Не сейчас, а сейчас же!» — взвилась Хилла, отмахиваясь от комаров. «Мы уже все осмотрели и ничего не нашли. Пора признать поражение и придумывать что-то новое. А у меня уже чешется во всех местах. Я слышала, что от комариных укусов может даже подняться температура, если их слишком много». «А мне сейчас нельзя болеть! У меня футбольный лагерь со следующей недели, понимаешь ты?» Капа вздохнул. Хилла права. Очевидно, в лесу нет никого, кроме Хиллы, Капо и миллиона комаров. Может, конечно, где-то еще бродят добровольцы, по просьбе полиции, ищущие большое неведомое существо. Но они его, естественно, не найдут, потому что буки уже ушли, скрылись под землей вместе с Майки. «Ладно, пойдем домой», — сдался Капо. И брат с сестрой молча побрели через море папоротника к тропинке. «Я думаю, мама даст нам еще немного времени на поиски, если попросить», — сказал Капо. «Сутки — это ведь совсем мало». «Вряд ли. Зачем ты вообще сказал маме с папой, что мы знаем, где майки?» Капо пожал плечами. «Они беспокоились. К тому же мы действительно в каком-то смысле знаем, где майки. Она убежала следом за буками и сейчас где-то там, под землей. Разве нет?» «Под землей понятие растяжимое», — заметила Хилла. Она бросила взгляд на густой ельник с другой стороны поляны. Там как будто что-то шевельнулось. Хилла прищурилась, между хвойными подолами елей промелькнула, словно струясь, что-то красное. «Что такое?» — спросил Капо. — Там кто-то есть, — сказала Хилла. Капо тут же присел за папоротник и шикнул на сестру. Хилла съежилась рядом с ним. — Там что-то зеленое, — шепнул Капо. — По-моему, красное, — шепнула Хилла в ответ. — Да нет же, зеленое. Дурак, тут в лесу все зеленое. Капо раздвинул папоротник и присмотрелся. Хилла выглянула из-за его плеча. Капо тут же ткнул Хиллу в бок, но Хилла уже увидела то же, что и он. Между деревьями, прямо к ним, плавно шли три бледные женщины с высокими пучками. Одна в красном платье, другая в зеленом, третья в сером. Капо и Хилла, как завороженные, смотрели на остроносые лица. А эти трое с каждой секундой подходили все ближе к их папоротниковому укрытию. Капо с Хиллой, конечно, узнали их. Это были ведьмы. Ведьмы имели какое-то отношение к тому, что буки вышли на поверхность, но какое именно, ребята не знали. Теперь ведьмы, понятное дело, искали бук. Ведьмы уже появлялись тут раньше, и общение с ними было не особенно приятным. Бук-то они не найдут, но Капо с Хиллой тоже не горели желанием с ними встречаться. Неподвижные, точно у привидений подолы ведьм, подплывали все ближе. Ни одна ветка не хрустнула, вообще не слышно было ни звука. Выйдя на полянку, ведьмы разошлись в разные стороны. Они явно что-то искали, то и дело наклонялись к земле и раздвигали бледными руками кустики черники. Ничего не найдя, ведьмы снова сошлись и двинулись туда, где сидели Хилла и Капо. Хилла чувствовала, как над ней кружат комары, но отмахнуться не осмеливалась и вообще едва дышала. Если ведьмы никуда не свернут, через 10 секунд они увидят Хиллу и Капо. Но ведьма в красном платье вдруг заметила что-то на земле и замерла. Остальные подплыли к ней. Мгновение все три стояли рядом и рассматривали находку. Потом они повернулись и двинулись в другую сторону, мимо папоротников к большому муравейнику. У муравейника ведьмы остановились. Капо с Хиллой удивленно переглянулись. Красная ведьма вытянула руку. Капо прищурился, стараясь разглядеть, что же там у нее. Ведьма держала что-то небольшое, и Капо вдруг понял, что ключ от бучьей двери в скале. Ведьмы опередили Хиллу с Капо. Ведьма наклонилась и опустила похожий на лодочную заглушку ключ в центр муравейника. Ключ пришел в движение, его подхватили муравьи. Ведьмы отошли подальше от муравейника и с минуту просто стояли и смотрели, точно хотели убедиться, что все сделано как надо. Наконец они повернулись и пошли прочь. Лишь несколько мгновений их еще можно было разглядеть за деревьями, а потом они растворились в густом лесу за муравейником. «Скорее!» — шепнул Капо, отгоняя комаров. Он поднялся на ноги и прокрался к муравейнику. Стараясь двигаться как можно тише, Хилла последовала за ним. «Нету!» — расстроенно прошептал Капо. «Ключ исчез!» «Да что это было?» — спросила Хилла. «А ты не видела? Ключ от бук!» «Да ладно! И куда же он делся?» — ахнула Хилла. «Муравьи утащили! Может, он внутри муравейника?» Хилла огляделась. «Это не он вон там?» Она показала на край полянки у самого леса. И правда, ключ плыл в кустарнике возле самой земли, точно у него выросли лапки. «Какие быстрые!» — выдохнул Капо. «Не быстрее меня!» — бросила Хилла. «За ними!» — шепнул Капо, но Хилла и так уже рванула за муравьями. Бегала она очень быстро, быстрее всех девочек восточного Хельсинки, и в одно мгновение оказалась рядом с ключом. Она хотела уже его схватить, но даже ее ловкости тут оказалось недостаточно. «Ай!» — взвизгнула Хилла, отдергивая руку. «Кусаются!» «Так сильно!» Капу догнал сестру. «А-а-а!» — подвывала Хилла со страдальческим видом, тряся рукой. «Ты видел? У них зубы! Почти до крови цапнули! Разве у муравьев бывают зубы?» Капо испуганно оглядел Хиллин палец. Крови там, конечно, не было, как Капо и предполагал, но ключ они упустили. Хилла мрачно дула на палец, а Капо оглядывался по сторонам. «Куда он делся?» Хилла на миг отвлеклась от своего пальца. «Вон он, под большой елкой у корней!» И верно. Ключ на огромной скорости уносило прочь. Капо даже не думал, что муравьи способны так бегать. Он рванулся к ели, но опоздал. У самых корней ключ мелькнул и пропал. Хилла подбежала к брату. «Где он?» — спросила Хилла, помахивая пальцем. «Муравьи уволокли вон туда!» Капо указал на трещину в земле. Хилла наклонилась посмотреть. «Ого!» На вид трещина была самая обыкновенная, но к ней тянулись две непрерывные муравьиные цепочки, одна из-под земли, другая — под землю. «Наверное, у этих зубастых муравьев там второе гнездо, а ключ они сожрут на ужин», — фыркнула Хилла. «Вряд ли», — отозвался Капо. «Почему?» «Вряд ли ведьмы отдали бы ключ муравьям на съедение. Ведьмы ведь хотели найти ключ, правильно? Искали его?» «Раз они положили ключ в муравейник, значит, на то была причина». «Ага, и какая же?» «Я думаю, что это муравьиная почта, и с ее помощью Можно связаться с теми, кто под землей». Хилла не ответила. Она задумчиво посмотрела на цепочку муравьев и узкую щель в земле, подула на палец и медленно кивнула. «Может, и правда. Давай-ка проведем эксперимент». «Какой?» — удивился Каупо. Хиллу редко интересовали эксперименты. «Дай листок бумаги». Каупо выдернул пустую страницу из тетради с несуществующим планом и протянул Хилле. «Объясни хоть, что мы делаем». «Посылаем письмо Майке. Дай ручку». Каупо дал ей ручку. Хилла положила листок на камень и принялась рисовать. Ручка то и дело прорывала тонкую бумагу, но Хилла не обращала внимания. «Это что?» «Наша семья, разумеется. Что-то, что Майки узнает». «И как она догадается, что это наша семья?» Каупо с сомнением смотрел на пятерых человечков, изображенных в стиле «...». «Погоди, я еще не закончила!» Хилла пририсовала одному человечку кепку, другому книгу под мышкой. Потом она добавила купальный халат, который держал самого маленького человечка за руку спичку. Каупо неуверенно кивнул. «Ну, может быть, кто знает. Майки ведь довольно сообразительная». Хилла сложила рисунок вчетверо и осторожно опустила на землю. Муравьиная цепочка обогнула листок, не обращая на него внимания. «Может, надо отнести его в муравейник?» — предположил Каупо. «Ага, попробуй теперь забери его. Они кусаются, забыл?» «Смотри!» — прошептал Каупо. Несколько муравьев окружили листок бумаги, точно приглядываясь к нему, и вдруг подхватили его. «Пошел!» — кивнул Каупо. Легко качнувшись, листок поплыл к трещине и через несколько секунд исчез под землей. Хилла присвистнула. «Итак, вход найден. Жалко только, маловат».